Друзья дорогие, мы сейчас будем слушать исполнение. Это скорее как бы ободрение в этом пути, на который мы все стали. И я хотел бы так несколькими словами рассказать вам перед тем, как принять крещение, да, и от других тоже слышал так, что были такие мнения, может быть, не полностью я так думал, но были такие мнения, вот примешь крещение, человек, и все будет нормально, Господь с тобою, будешь идти по этому пути, и как бы думалось, легче будет. Я, может быть, эти мысли сходны с мыслями ваших, может быть, и вы так думали когда-нибудь. Мы вот слышали и про Гедеона, брат рассказывал, не бойся их, ибо я с тобою, про Моисея, чтобы избавлять тебя. И сказал Господь так ему. Он эти слова говорит и всем нам. Друзья, когда мы вступаем на этот путь, мы должны понимать, что это битва. Мы должны понимать, что эта битва будет до конца. И это тоже, это своего рода и индикатор. Если у меня нет битвы, если у меня все нормально, звучит вопрос, а стою ли я на этом пути? Поэтому вот мы сейчас послушаем: «В небесах моя отчизна, где не будет больше слез, приготовил там обитель для меня сам Христос». И каждый из нас, тот, кто в этой битве и борется каждый день, для него становится чуждым все это земное, материальное. И я опять повторяюсь, может быть, это и станет некоторым индикатором, по плоти я живу или по духу.